Поповка отличалась питкостью, бархатистостью, приятным вкусом и не давала сивушно-похмельного синдрома. Столь подробный исторический экскурс в водочное дело пьес Островского позволяет сделать вывод, что драматург всем напиткам предпочитал этот и не особо жаловал заморский, в частности, портвейн. От него досталось и всевозможным алкогольным смесям, потребляемым в то время. Это, естественно, пунш, жонка и крамбамбуль. Рецепт последний приводим для любопытствующих. Одна бутылка водки на две бутылки пива, 400-500 граммов сахара, 6 яиц. Яйца с сахаром вводятся, чтобы хоть бы частично коагулировать наиболее вредные сивушные масла, возникающие при соединении водки с пивом, варится как пунш. Изящное словечко «крамбамболь» не столь безобидно. Оно прямая дорога к алкоголизму в тяжелых формах, что Островский весьма успешно доказал на примере Аполлоша Мурзовецкого, спивающегося в свои 24 года именно этой гадостью. Так почему реквизитор, человек мирного занятия, держит в руках человеческую жизнь? Вернемся в «Современник», 1975 год. В зале возбуждения, какое бывает только в дни ответственных премьер, сдают «Эшелон» по пьесе Рощина. В спектакле занято много артистов, и никто не знает, что этот спектакль сыграет в жизни «Современника» важную роль. Театру знает весь мир. За сценой, естественно, суета. Все на нервах. Реквизитор заряжает предметы, которые работают в спектакле. Третий звонок. Тишина. Спектакль начался. Актриса Алла Покровская влетает за кулисы, чтобы глотнуть воды, и потом на сцене прыснуть ей на пол. Она мела пол. Схватила стакан, глоток и крик. Ужас, оказывается. Она перепутала и хватанула на шатырь, который для себя приготовила помощник режиссера. У нее болела голова, и она нюхала его. Актриса сожгла слизистую. Ее увезли в больницу, спектакль отменили. Слава богу, что ожог был не крайней степени, и со временем у Покровской восстановился голос, она смогла нормально работать. От несчастных случаев никто не застрахован, поэтому реквизиторы, во-первых, знают пристрастия актеров и стараются им угодить. Например, Александр Калягин терпеть не может лимонад и в день его спектакля старается обходиться без сладкого напитка. А Евгению Киндинову в качестве супчика скармливает персиковый компот. Но самое главное, и это во-вторых, оберегает безалкогольное содержимое бутылок от самих артистов, которые иногда устраивают своим коллегам сюрпризы. Нет, алкогольная тема в театре поистине неисчерпаема. Вот, скажем, вопрос, легко ли пьяного играть на сцене? Того самого, что принял водочки с лиссабончиком, залакировал все это крамбамбульчиком. На этот счет есть старый театральный анекдот. Спектакль за кулисами, старый актер и молодой. «Чего дрожишь?» — спрашивает мастер. «Да мне пьяного играть. Велика беда, ты тресни стакан и порядок. Я понимаю, но дело в том, что во втором акте мне трезвым выходить». Мастер поднимает палец. «А вот это, дружок, уже надо сыграть». А на самом деле... Сыграть пьяного — это высший пилотаж, которым владели единицы. В один голос уверяют опытные артисты и добавляют, что пьянство в театре — дело глубоко трезвое. Пьяный никогда не сыграет пьяного. В лоскуты пьяный актер будет скучен и неинтересен. Ольга Аросева, актриса театра «Сатиры». Пьяного может сыграть каждый, более или менее удачно.